Отец и дочь забрасывают просьбами Жана Жена Брюслона. «Заплатите за меня 20 франков прачки», — просит отец. 20 числа этого месяца наступает срок оплаты 200 франков долга перед магазином «Гран Сен-Луи». 25-го нужно рассчитаться еще по одному, перед господином Лурдилем Таписью, на сумму 150 франков. Поскольку денег у отца нет, будьте так добры, выплатите эту сумму авансом. Я заботливо отложу эти деньги, а вы окажете любезность и вычтите их из тех, что намереваетесь дать отцу. Умоляет дочь. 15 мая 1868 года. Сможет ли госпожа де Шамбле, драма в 5 актах по одноименному роману, выводящая на сцену его былую любовь к Эмме Маннури Лакур, обеспечить хоть какой-то просвет? Дюма обращается за помощью, финансовой и творческой, к сыну. «Прочитай предельно внимательно. От этого будет зависеть успех или провал всей пьесы. Как ты думаешь, если сцену закончить таким образом, сможет ли он вернуться к меню своего ужина? Этот несостоявшийся результат был бы очень милой, комичной и неожиданной концовкой. Если у тебя сегодня вечером нет времени, оставь сцену себе и принеси мне ее завтра с утра, часов в 11-12. Пришли мне несколько луидоров. Отдам с первых поступлений от пьесы». Увы, 4 июня в вечер премьеры, равно как и в последующие дни, в зале Вантандур стоит удушливая жара. Зрители не идут. После 9 представлений пьесу из репертуара исключают. Дюма возобновляет операцию с лесниками. «Я обещал артистам, намеревающимся показать эту пьесу в провинции, не публиковать ее». Из письма к Мишелю Леви. Примерно 20 июня 1868 года. Сам он, бросив дышащего на ладан Д'Артаньяна и еще не родившийся театр-журналь, 5 июля, утверждающий на первой полосе, что его главным редактором является Дюма, уезжает в провинцию и берет курс на Гавр, пребывающий в состоянии возбуждения благодаря крупной морской выставке. Александр останавливается в гостинице Фраскати, королеве среди гостиниц, но вскоре, 25 июня, переезжает в другую, Вашингтон, и благодарит жителей города за оказанный ему прием. «Меня всегда трогает и поражает эта симпатия, ведь она словно исходит из самой себя. В моих глазах она придает мне особое значение, никак не связанное с тем, что я уже сделал или сделаю в будущем, а лишь с пропитанной магнетизмом взаимностью, которую я внушаю другим и ощущаю сам. Из-за таинственной, оккультной стороны этого ощущения мне всегда очень трудно выразить признательность, которую оно мне внушает. Но как бы там ни было, Гавр всегда был одним из тех городов, где я в наибольшей степени и, ощущая неизмеримое счастье, наслаждался взаимным обменом этим нежным и теплым братским чувством, испытывая его сам и возвращая другим. Из письма к Гюставу Казавану, директору журналь «Дю Гавр», 25 июня. Жорж Доржеваль, новый редакционный секретарь, почти почившего вечным сном Д'Артаньяна, последний 66-й номер газеты выйдет 4 июля, трубит на весь мир. Работая над новым романом под названием «Сотворение и искупление», требующим изучения обстоятельств Первой революции, мэтр самолично отправился в кабинет для чтения на Орлеанской улице, чтобы взять там своего Людовика XVI и революцию. Нет нужды описывать вам вполне естественное волнение, охватившее владельца кабинета при виде автора госпожи де Шамбле и нескольких сотен других романов, которые вот уже более 30 лет всегда на виду в его библиотеке. В равной степени нет необходимости и передавать испытываемое мэтром ежедневно взаимные чувства, так замечательно описанные им последнем адресованном вам письме. Каждый раз, когда они вызваны выражением признательности со стороны общества, эти чувства усиливаются еще больше. В тот же вечер, в этом все могли убедиться на примере спонтанных порывов симпатии, направленных в его сторону, от которых у него на глаза наворачивались слезы, словно ему вновь было 20 лет, и он снова был только в начале своей карьеры. Постскриптум. Если вы хотите заявить, что Александр Дюма приехал в Гавр лишь по двум причинам, во-первых, ради выставки, которую он намерен посвятить несколько дней в Д'Артаньяне, и во-вторых, чтобы спокойно закончить роман, что в Париже не представляется возможным, то будьте так добры, добавьте при этом, что поскольку он вынужден работать до 4 часов пополудни, то не стоит обижаться, что до этого времени двери его дома для всех закрыты. Примечание. Так в оригинале. Конец примечания. Из письма к Густаву Казавану. 28 июня 1868 года. Александр, этот почти что прикованный к постели скоморох, совершает свои последние вояжи для себя и для нуждающихся артистов. Он успевает повсюду. Посещает почти все корриды кадрильи испанских быков, сидя в отдельной затянутой драпировкой ложе в окружении незнакомых дам. По просьбе организаторов он написал статью «Испанские быки в Гавре». Первый, второй и третий бои. Программа четвертого. Его видят на скачках на ипподроме Арфлер. В Гранд-театр, где 16 и 17 июля артисты играют госпожу де Шамбле, которая после гастролей в Суассоне, Лане, Сен-Кентене, Камбре, Валансьене, Дуэ, Сен-Томере и Кале собирается в новое турне по Нормандии. Представления дают в пользу актеров театр Лафайет. Эти интермедии собирают так называемых хороших подруг Александра, степень близости которых с мэтром остается неизвестной. Его ученицу, трагедийную актрису Адель Эме, певицу Элизабет Готфрен, пианистку Нину де Кальяс, женщину с веерами Мане, играющую фрагменты из своих сочинений. В первых числах июля он начинает посылать Полю Далозу, директору Moniteur du Soir, 20 своих восхитительных «Бесед на море», публикацию которых газета начинает 31 июля. Седой старик с непомерным животом прогуливается по берегу моря, которое он так любил, и любуется летним закатным солнцем, окрашивающим волны в багряно-красный цвет. Ада, после мучительной агонии, умерла от острого перитонита на небольшой вилле в Буржевале 10 августа, и лишь ее лошадь сопровождала траурную процессию. Его дочь Мари, часто страдающая из-за женщин, приходящих к нему, но считающая себя не вправе судить отца или заставлять его менять привычный образ жизни, дочь, которая не желает ему ни в чем мешать и поэтому подчеркнуто удаляется в свой рабочий кабинет и там читает, рисует или вышивает, говорят, что у нее пальцы волшебницы, либо молится перед небольшим привезенным из Иерусалима терновым венком, украшающим камин. Мари осталась на бульваре Марзерб. Там она пишет на панелях салона сцены из Фауста. Александр шлет ей нежные письма, но чувствует себя свободным. Дорогая моя морская звезда, завтра твои именины. Я о них отнюдь не забыл, и хочу, чтобы, проснувшись, ты почувствовала на своих глазках два нежных поцелуя. Поскольку я уверен, что салют ты смотреть не пойдешь, мне нечего бояться, что тебя раздавят в толпе. Постарайся узнать что-то новое о том, какое впечатление произвели в высших сферах власти последние события. видеть отсюда горизонт мне довольно трудно. По правде говоря, между Гавром и Парижем пролегают туманы Сены. Но наши сердца соединены электрическим телеграфным проводом, который с каждым ударом передает «Я тебя люблю». 14 августа. Он совершает непродолжительные экскурсии в Шербур на корабле, на поезде в Лизье, Див-сюр-Мер, Этрета, а также в Ипор, ужиная в Сен-Жуане у прекрасной Эрнестины. Несколько раз ездит в Париж, к примеру, 24 сентября, чтобы поприсутствовать на генеральной репетиции «Совести», постановку которой решил возобновить Одеон. Если верить его секретарю Виктору Леклеру, пьеса пользуется успехом. «Благодарю тебя, что ты первым сообщил мне об успехе «Совести», которую вновь стали давать. Попроси отца, который умеет очень хорошо торговаться, утром сходить на рынок и купить там зайца, двух кроликов, выращенных в садке, и двух свежих куропаток. Моя дочь возместит тебе все затраты. И ты, конечно, отдашь все это Василию, чтобы он приготовил нам отличный паштет. Как только он будет готов, его еще горячим отвезут на вокзал и посадят на поезд. Взамен Мари получит креветок». Под конец своего пребывания в Гавре Александр вновь созывает всех под знамена благотворительности. В мире драматических актеров есть один бедолага по фамилии Делакруа, за 50 лет сыгравший комедии во всех театрах Франции, в том числе, я в этом уверен, и в Гавре. Увы, пробыв долгое время столпом современной драмы, сыграв влюбленных, воплотив в жизнь образы Эрнани, Дальвимара и Антони, он, постепенно старея, был вынужден надеть на себя сначала парик финансиста, затем взять в руки увенчанную золотым набалдашником трость благородных отцов. Теперь он может отвесить огням рампы прощальный поклон и расстаться с театром. Карьера его закончена. Но мой бедный протеже Делакруа нуждается вдвойне. На старости лет он ослеп. Теперь он беден и не может зарабатывать себе на жизнь. Александр собрал своих друзей и подруг. Ла Фонтена из театра «Франсез» с женой, виолончелиста Натана Сарольту, с которой он когда-то встречался в Неаполе, органистку Шарлотту Дрейфюс и, конечно же, Нину де Кальяс. 19 октября, после представления, принесшего всего лишь 1330 франков, в то время как затраты составили 1871 франк, включая посланные Делакруа 5 франков, он устраивает актерам ужин на 24 персоны. Его в складчину организовали друзья-рестораторы. Ла Моральер доставил корзину устриц, а Вильмо – фазаний паштет. 22 октября в Неи тихо скончалась мать Дюма сына Лора Лабе. На несколько дней к Александру в Гавр приезжает Мари, чтобы посмотреть большой салют в честь закрытия морской выставки. Она привезла отцу маленькую Микаэллу, очаровавшую его своей болтовней восьмилетней девочки. И это тоже счастье. В Париже его ждет еще одна радость – госпожа де Шамбле, постановку которой 31 октября возобновил порт Сен-Мартен. Принесла успех настолько неподдельный, насколько это было возможно. Но после этого Дюма почти постоянно пребывает в плену какого-то оцепенения. Поступь его становится тяжелой, походка неуклюжей. Он задремывает и спит средь бела дня. В ноябре он болеет и не может пойти в Порт-Сен-Мартен на премьеру «Графини де Монсоро», которая 7 марта следующего года будет праздновать свое юбилейное 100-е представление. Рука его дрожит. Рядом с ним секретарь Виктор Леклер, который пишет под диктовку. А еще юная девушка, которую в зависимости от дня недели зовут Сатуриной, Авантюриной или Валентиной. Странное маленькое создание, одетое во все черное и с причудливой прической на голове, чем-то напоминающей ночной лес, продавщица в буф днем и секретарша господина Дюма ночью. Она пасла свое стадо, мечтала и до такой степени зачитала вырванную из томика графа Монте-Кристо страницу, что в один прекрасный день ей в голову пришла мысль написать лично Дюма письмо, в котором энтузиазма было больше, чем орфографии. Мэтр ответил, и между пастушкой и писателем завязалась переписка. Сатурина получила от него 4 письма. Их она всегда носит на груди и желает, чтобы их похоронили вместе с ней. Виктор Леклер и Сатурина снимают копии из 2 последних частей «Белых и синих». 1 января Le Moniteur Universel публикует «Долги Жозефины», первую главу «Шевалье де Сент-Армина», являющегося продолжением «Белых и синих» и «Соратников и Егу», после чего на Дюма гневно обрушивается бонапартист Анри де Скамп, «Ле Пи». «Белых и синих» драму в 5 актах и 11 картинах 10 марта осуществит театр Шатле. «В «Белых и синих» мне нужен Тайят. Он мог бы сыграть Сен-Жюста. Это прекрасная роль, благодаря которой вы подыметесь еще на одну ступень драматического искусства. Это будет великолепный персонаж, которого нужно будет воплотить в жизнь. Не так хорош, как Бонапарт, но лучше Наполеона». Из письма к Шарлю Мари де Шилли, директору Одеона, 11 января 1869 года. Пьесу завершают слова «Да здравствует республика!» Выразительный финал.